Вы, наверное, а вот человек широкой души. Он то, что умещает, для того, чтобы исправить, он не отбрасывает никого, он не отрезает. А вот комнату приготовьте, она должна быть большая, просторная. И это важно очень, потому что Павел говорил, вам не честно у нас, а в сердцах ваших что? Честно. Это не мои слова, честная и просторная комната. Это слова Павла. Павел делил сердца на честные и на просторные. Конечно же, я не имею в виду дать простор для греха. Я не это имею в виду. Я имею в виду вместить человека, который очень неприятный, для того, чтобы его принести пред лицо Господне. Если мы кого-то уже не умещаем сегодня, если сердце спузилось, я хотел бы напомнить один псалом, вы, наверное, тоже его поете. «Учись прощать, молись за обижающих». Я говорю, там есть такие слова. «Великодушие лечит, как бальзам». Когда человек себе сделал зло, в полном смысле слова зло, ничем нельзя оправдать. И после понял, уже ему трудно, то умягчи его и будь великодушен. Мы часто не бываем такие великодушные. Делают человек зло, обиделись, огорчились, сузилось, но не хочется с ним. Потом я смотрю, он ходит по кругу да около, я знаю, чего он хочет. Я знаю, что он понял, ему хочется помириться, ему хочется... А я не хочу идти ему навстречу. Ага, ты хочешь? Я тебе помучаю. Это ты что думаешь? Да ты постоянно так будешь, ты сюда, я тебе бежать буду навстречу. А ты походи за мной. И он начинает заводить разговор, а мы в сторону аккуратненько. Честно. Это честное сердце. Так нельзя делать. Если даже человек 100 раз в день, так Библия, там помните, там много раз согрешит про себя, то если видишь, идет навстречу тебе, пусть это будет 100-й раз еще очень, иди ему навстречу. И не говоришь, я тебе помучаю. Это так просто тебе не пройдет. Или, прости меня, а я не верю. Ну, поверь, ну, не верю я тебе, ну, не верю, на что тебе делать? Ну, ничего не делай, я тебе не верю. Когда-нибудь было такое? Ну, я не знаю, может, у вас и не было. А вообще в жизни не бывает. Не верю еще, ну, поверь, ну, что делать? Ну, сердце выложить? Нет. Ну, не верю, и все. Горница. Для того, чтобы участвовать в трапезе Господне и сегодня, должна быть широкая и простая. Великодушие. Способность помиловать. Кого милует? Того человека, который вам вред сделал. А как его помиловать? Его надо к ответственности призвать. Мы как-то тогда не понимаем, что такое помиловать. Вы знаете, простые примеры в жизни, когда человек совершил убийство, убийца, его, значит, доказали вину, вопросов нет, он пишет прошение о помиловании. Цару ли, президенту ли, или королю ли кому-то. Он же не просит ты меня оправдать, потому что как тебя оправдать? Говорит, помилуй меня. Помилуй меня. Несмотря на то, что я сделал. Иначе просто-напросто вот в этих вопросах, ну не на должном уровне находишься. И он покажет вам горницу, большую устную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов, и сказал им, очень желал я есть с вами еще и Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. Вот интересно, наверное, что какое-то служение в Царстве Божьем будет. Ну что-то будет такое, и Пасха! Наверное, она всегда останется, как напоминание о том, какой ценой мы спасены. Может быть, не будет напоминать о грехах, может быть, вот уже такой горечи не будет, но говорит, вот в Царстве Небесном не буду пить с вами, покуда не буду в Царстве Небесном совершать эту Пасху. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И взял чашу, и благодарю, сказал, примите ее и разделите между собой. Вот здесь два раза чашу брал. Вот первый раз еще до хлеба, а второй раз уже после вечери. Мы-то сегодня включаем у вечеру. Вообще-то, когда читаем из Глав-послания к Коринфянам, апостол Павел говорит, ну там у вечеру уходит и вино. Но здесь написано, что чаша пила после вечера. Когда уже они вкусили хлеб. И в чем же разница между той чашей, которую Христос первый раз взял, и второй? Первый раз, когда поднял ее, он не давал ее никому. Он говорил о чаше скорби. Возьмите и разделите ее между собою. Вот одна из наших проблем. Мы не умеем наши скорби делить и поддерживать других. Поняли, на что я обращаю внимание? Я не говорю, может быть, какие-то вопросы глобальных, больших, широких. Но сколько у нас есть проблем и трудностей местного характера. Может быть, даже по соседству только кто-то знает. И мы очень неохотно идем на то, чтобы разделить чашу страданий, чашу скорби с кем-то. Очень часто сами по себе. С одной стороны, Писание так и говорит, каждый понесет свое время. А с другой стороны, Бог наблюдает, а как мы все-таки относимся друг к другу, когда надо чашу скорби разделить. Возьмите и разделите. Если в нашей жизни мы были вот такие холодные, не понимающие, имели всю возможность разделить и не разделили. Вы помните один из текстов Писания? Кто разумеет делать добро и не делает тому что? Ну так что ж не зло делать. Если кто делает зло, тому грех. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Пожалуйста. Может быть, в прошлые времена вы много обращали внимания, а на эти вещи, наверное, нет. Это что-то такое было далекое-далекое. Ну, там, пьянство, поругался с кем-то, это да. А вот что мог делать добро соседке, брату, и не сделал? Ну, не хочу, да и не делай. И что, правда? Я часто вспоминаю три философии в Библии отмечены. Это бандитская философия. Это значит, все твое, это мое. Христианская философия настоящего христианина. Все мое, это твое. Так Христос Отцу говорил. А наша философия часто говорит, все мое, мое. И тут не прицепишься ни к чему. Это правда. Все твое, это твое. Ты работал, ты получил, ты ездил, ты... все твое, твое. Это самое скользкое. А Писание говорит, что я вам даю не только для вас, а и для тех, которые рядом с вами. Чтобы, говорит, не было такого, что избыток одних и не отсутствие полноты других. Говорит, поделите, чтобы не было вот этого. Насколько было проще жить, насколько было больше света, если бы сегодня христиане, они вот так вот понимали вещи. Но это же никто не обращает внимания. Только бы не напиться, только бы не порваться, только бы в блуд не попасть. Вот, а это все, а что об этом говорить? И кто там однажды говорил, вот, вот, если бы только тот, то мы были бы святые люди. Ну вот правильно, если бы только то. Но если Писание говорит об этом, то надо обратить внимание. Оно же не просто говорит, ну, не для кого. Может быть, это уровень определенный, может, это духовный возраст, вполне возможно. Но я не думаю, что мы сегодня не понимаем того, что читаем и что я сегодня говорю. Это не загадки какие-то. Это не что-то такое из области высшей математики, ну как это все понять? Тоже ж понятно все. Приготовься к комнату, а комната должна быть вот такая. Вот, просторная, широкая, усланная, вместительная и так далее, и так далее. И взял хлеб, и благодарил, проломил и подал им, говоря, «Се есть тело мое, которое за вас продается, се творите мои воспоминания». Так же и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша и есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Я на этом хочу внимание. Почему здесь написано «после вечери»? Первое, взял хлеб, Сегодня хлеб, который мы сегодня принимаем, это то слово, которое звучит. Если я его принял, значит, тогда начинает действовать кровь Христа, которая смывает грех, который мы увидели через слово. Это уже позже вечер, когда мы приняли, когда мы вкусили, когда мы насытили, тогда начинает действовать кровь Христа. Ага, понял все, все разобрался. Вот здесь у меня не то было, здесь то и то. А теперь что? Взял чашу, после чашки, а теперь кровь Христа начинает действовать. Но она действует тогда, когда я ее принимаю. А если я не принимаю, она не действует. Понимаете меня, что я говорю? Я могу прослушать, а там нечего ему говорить было, ковыряется где-то что-то. И все-таки останется у вас. Она не будет действовать, эта кровь. Но вы знаете, что кровь в нашем организме, она жизнь приносит. Ну, кто немножко знаком? Ну, в школе немножко дают вот эти азы познания, и в медицине, и в географии, и так далее, и так далее. И мы сегодня знаем, что кровь, а вообще, сегодня кровь церкви, это Дух Святой. Он берет пищу от Иисуса, передает нам. И второе, что делает кровь, биологически у нас, она вредные вещества выносит. Приносит полезное, и выносит, и после распределяет через пор, через что-то еще, вредные вещества удаляет. Сегодня вот этим занимается кровь Христа. Я бы очень хотел, когда мы будем молиться. Ну и, конечно, время идет очень быстро. И здесь Христос обратил внимание на предательство. Это то самое противное, что может быть в нашей жизни. Вы скажете, мы никого не предаем. Мы не ходим куда-то, не закладываем, не докладываем. Есть и такие люди, которые работают, ходят, но я не думаю, что у вас они есть. А вот вам что-то доверили тайно, и покуда было хорошо, то хорошо, какую кучу что, взяли и раскрыли. Это предательство. Вы меня хорошо слышите? Или пойти где-то в мир и сказать, что в церкви было. Это предательство. Хорошо меня слышите? Это то самое противное, что только может быть. Я уже не говорю про исповедь. Я говорю более простые такие вещи. Я не говорю особые. Сколько еще у них таких людей есть? Которые, когда хорошо, то хорошо. Как только чуть что, вывернут все наизнанку. Предательство. Если тебе доверились, а, наверное, доверили то, что никому не могли. А ты взял, и Писание напоминает, говорит, веди чашбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай. Инфомосхун услышит, и твое бесчестие не отойдет от тебя. Вы можете сегодня вот эту мысль о предательстве распространить еще в другие сферы. Я просто, ну, не все, что я буду сегодня раскладывать где-то. Но Господь обратил внимание на это. И Он не лишил ничего, даже кусок хлеба Иуде дал. Но сказал, горе этому человеку. Потому что если Бог запретит, допустим, мне вас раскрыть, чего вы мне доверились, то ничего не будет. А если Господь разрешит, тогда оно совершится. Говорит, все идет по предназначению. Ну, надо было, чтобы так было. Но горе тому человеку, который в этой сфере вот так себя ведет. Вы думаете, если Бог был определение, Бог просто видел, что Иуда предаст его? Вы думаете, без Иуды не взяли бы его? Вы думаете, без Иуды не взяли бы Иисуса? Может, немножко времени прошло бы, и взяли бы без него. Но он как раз сегодня носил имя Иуда, хвала Иеговы. Это имя Иеговы евреи даже не произносили, боялись. А он носил имя такое, хвала Иеговы. А сегодня Иуда кто? Предатель. А сегодня как только Иуда, мы не думаем, что хвала Иеговы, предатель. Это тот человек, который предает. Вот как он себя опозорил на все века. И это имя стало таким вот нарицательным. Иуда это предатель, все. А было высокое имя. Хвала Иеговы. Мы сегодня будем молиться. И вот тут люди стали спрашивать, значит, друга, а кто бы из них был, который это сделает? Все время себя спрашивают, а может, это я какого-то попрошу? Кто-то один из братьев, я помню, это был в Миннеаполисе, в Америке, так он сказал одну такую интересную фразу, я ее запомнил вообще. Он говорит, когда вы идете в собрание, то идите с граблями, а не с вилами. Вы поняли, что он сказал? Идите с граблями, а не с вилами. Грабли принимают еще себе, вот, а вилы от себя. Вот это тебе, это тебе, это тебе. Говорит, грабли берите, а не вилы. Потому что вилы и от себя, и пропороже можно вилами. А грабли это довольно безобидная вещь. В себе. Проверяй себя. Поэтому будем склонять колени. И прежде всего, я тут очень желаю, чтобы мы поблагодарили Господа за Его Голгофскую жертву. Потому что без этого, вот все то, что мы сегодня имеем, оно было бы не наше. Мы ставим на первый план, когда благодарим. Благодарю тебя за хлеб, за воду, благодарю тебя за то, что ты средства дал, благодарю тебя за здоровье, благодарю тебя за все. Но не за это надо сначала благодарить, а за Голгофскую жертву. Вот что самое главное. Поэтому, когда мы склоним колени и будем на коленях, на основании Слова Господне, проверять себя, пусть первые наши слова будут сегодня благодарение Господу за Голгофскую жертву. Благодарение Отцу за Его Сына Иисуса Христа. Благодарение Богу за пролитую кровь Сына Его. Вот что первое идет всегда. Утром ли мы молимся, вечером ли, или мы где-то молимся посреди дня какое-то служение. Пусть на первом плане всегда стоит благодарение Богу за Голгофскую жертву Его Сына. Потом, все остальное, без Голгофской жертвы, оно не имеет той силы и того значения. Клоняем колени, молимся, благодарим Господа, и если надо, раскаиваемся в своих грехах, которые делали вот на основании просмотренного нами текста. Молимся. Ибо они не знают, что делают Господь. И мы сегодня благодарим Тебя за Твое глубокое и любящее сердце. И вот Ты умеешь через нас всех, когда мы были еще грешниками, когда мы были Твоими противниками. И многие из нас воевали против Тебя сознательно. Но мы благодарим Тебя за Твое прощение, которое сегодня имеет Боже и знаем. Какие серьезные последствия будут после того, когда мы примем участие в Твоей трапезе, как станем причастниками хлеба, Господи, и вина, или, Господи, по Твоему благословению, тело Твоего и крови Твоей. И мы, Господи, зная эту ответственность, просим Тебя, если сегодня кто-то из нас, и я в том числе, увидели себя на весах Твоей правды не таковыми, прости нас. Если были времена, когда мы не хотели родили чашу скорби с кем-то, прости. Если, Господи, мы имели такое узкое сердце, которое не умещало тех, которые немощные в вере, которые, Господи, часто падали и доставляли нам много неприятностей, то прости нас, Господь, за то, что, Господи, мы их выталкивали из своего сердца, и Ты должен был искать другое сердце, а более просторное, более, Господи, благородное, чтобы уметь из его. Прости нас, дорогой Господь, потому что мы не лучше были тех людей, которых отвергали, которых не хотели принять, которым не хотели иметь никакого дела. Прости нас, дорогой Господь. И может быть, Господи, кто-то из нас был предателем какой-то сферы нашей жизни. Может быть, Господи, еще что-то было сделано из того, о чем Ты сегодня предупреждал, что это является грехом. Может быть, Господи, мы могли вполне сделать добро кому-то, а не сделали. Или по халатности, или по беспечию, или по какой-нибудь другой причине. То, Господи, прости нас, омой и очисти в Твоей крови. И дай, Господи, нам, как Твоему народу, а мы там Твоей святою кровью сегодня участвовать в этой заповеди и стать причастником тела Твоего и крови Твоей, Господь. Я уже не говорю, если кто-то из нас, Господи, сделал какое-то преступление, обидел кого-то или обиделся. Может быть, кто-то запятнал свою одежду праведности другим родом греха, о котором сегодня не упоминалось, но который мы прекрасно знаем, что так не должно быть в нашей жизни. Но даже, Господи, прости. И теперь, Господи, когда мы открываем свое сердце перед Тобою. Пусть могучий поток крови Твоей на наши, Господи, искренне прости. Господи, ответит излиянием Твоей милости. И да падут всякие цепи с наших, Господи, нашего духовного человека. Да будут свободны наши руки, чтобы подниматься к Тебе. Да будут, Господи, наши ноги свободными, чтобы ходить путями правды и путями Твоей истины. Да будет свободно наше сердце и уста, чтобы славить Твое великое имя. И пусть никогда с сегодняшнего времени во имя Твоей святой крови не проявится никакой грех, который сегодня был назван. Но пусть уста будут полны хвалы Тебя. Пусть наша жизнь будет чистой. Пусть каждый из нас находится под покровом крови Твоей. И пусть Твое могущество проявляется в нашей жизни и в дальнейшее время нашего хождения перед лицом Твоим и нашего служения Тебе, чем даром и на том месте, на который Ты нас поставил. Итак, Господи, прости, благослови, омой Твоей святой крови, и пусть любовь Твоя и в дальнейшее время будет действующей в нашей жизни. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь.